Глава 7. Что отвращение? Спинор остается неизменным только после двух полных оборотов. Открытая Эйнштейном, замеченная и названная Шрёдингером, запутанность довольно долго вела малособытийное существование вдали от центральных тем квантовой теории. В начале 1950-х годов, когда видение квантовой науки оказалась ядерная энергия, из-за чего много изменилось и в мире, и в этой науке, и в их взаимоотношениях, Бом придал запутанности более выразительный вид, использовав для этого уникальное квантовое свойство – спин. Ее, впрочем, некоторое время продолжали не замечать и в этом новом наряде, но уж теперь, когда запутанность набрала настоящую популярность, запутанными неизменно оказываются спины. Чтобы двигаться вперед, нам нужен спин. Это свойство, как никакое другое, показывает, что наш мир квантовый в своей основе. Спин не имеет прямого классического аналога, но существенно влияет на судьбу всех элементарных объектов. Он фигурирует не только в самом популярном варианте запутанности, но и во многих иных принципиально важных явлениях. Он, в частности, отвечает за точный вид таблицы Менделеева. Откладывать знакомство со спином далее невозможно. Что такое спин для нашего доброго друга электрона? Если угодно, это его второе неотъемлемое свойство. С первым неотъемлемым мы уже многократно встречались, и я его даже не каждый раз упоминаю. Это электрический заряд. Заряд позволяет электрону взаимодействовать с электрическим полем, например, получать от него энергию движения, что, собственно, происходило в телевизорах 20 века и что продолжает использоваться в ускорителях. А свое второе неотъемлемое свойство электрон проявляет во взаимодействии с магнитным полем, потому что это свойство делает электрон похожим на магнит неопределенно малого размера. Магнитных свойств в отсутствие электрического заряда у электрона не было бы, но одного заряда недостаточно. Нужно, кроме того, что-то вроде вращения, настолько, насколько это возможно в квантовом мире. А там, как мы слышали в главе 4, вращение теряет наглядность. Из-за вражды невозможно указать ось вращения, и из трех величин, которые нужны для привычного описания этого явления, определены только две. Причем и они могут принимать только дискретные значения. Мы назвали их атрибутами вращения, потому что это те остатки от наглядной картины вращения, которые только и возможны в квантовой механике. Каждый электрон в атоме обладает какими-то атрибутами вращения, но в этой главе нас в первую очередь интересуют электроны сами по себе, вне всякой связи с атомами. Любой электрон, оказывается, обладает своими собственными атрибутами вращения, хотя внутри него ничего подходящего для вращения нет, потому что никакого внутри тоже нет. Быть может, стоит прокомментировать потерю наглядности, начав с электрона в атоме. Он не движется там по какой бы то ни было траектории и вообще не находится в определенной точке пространства ни в какой момент времени. Но интуитивно трудно отделаться от ощущения, что он все-таки как-то там вращается. В действительности же наглядной картины нет. Ее заменяют те самые два атрибута вращения. Вместе с уровнем энергии они и описывают, как устраиваются электроны в атомах. Сейчас же обсуждаются атрибуты вращения, которые относятся к электрону самому по себе, прикреплены к нему постоянно и неотъемлемо, вне всякой связи с атомом. Для них наглядной картины, разумеется, нет, но ведь ее не было и в отношении атрибутов вращения электрона в атоме. Ответа на вопрос «как и что вращается», если иметь в виду наглядную картину вращения, не предполагается ни в том, ни в другом случае. Квантовая механика не требует никаких подробностей, если выполняются формальные соотношения. Отказаться от своих атрибутов вращения электрон не может, они всегда с ним, причем в значительной степени фиксированы количественно, строго определенная степень раскрутки приделана к электрону раз и навсегда. Как и все остальное, связанное с электроном, это его качество никак не выглядит, не имеет визуального образа. Однако проявляет себя в виде магнитных свойств, поскольку у электрона есть еще и электрический заряд. Правда, из-за отягощенности враждой магнит из электрона получается не совсем обычный. В отношении обычных магнитов у нас есть определенные ожидания. Каждый магнит ориентирован вдоль какой-то линии в пространстве, просто потому, что у него есть два полюса, через которые можно мысленно провести прямую. Если договориться проводить ее от южного магнитного полюса к северному, то каждый магнит определит какое-то направление в пространстве. Даже если магнит очень маленький и два полюса находятся совсем близко друг к другу, такое направление все равно задано. Удобно изображать магнит стрелкой. Направлена она так, как только что было сказано, а ее длина условно выражает силу магнита. Это, конечно, воображаемая стрелка, но не требуется особенно развитой фантазии, чтобы ее себе представить, ведь два полюса у магнита всегда есть. Магнит, которым является электрон, тоже определяет направление, хотя там нет ничего похожего на отделенные друг от друга южный и северный магнитные полюса. И сила этого магнита всегда фиксирована. Она одна и та же для всех электронов во всех условиях, аналогично ситуации с зарядом электрона. Попробовав изображать магнитные свойства электронов стрелками, мы сразу поймем, что стрелки различаются только своими направлениями, а не длиной, раз все магниты одинаковы по силе. Но дальше оказывается, что в случае электрона стрелка приобретает волшебные черты. Если сформулировать одной фразой, то, как ни поворачивайся, нельзя посмотреть на нее сбоку. Это, конечно, метафора, уж во всяком случае в отношении слова «посмотреть», но за ней стоит фундаментально квантовое поведение, буквально квинтэссенция несговорчивости из-за квантовой вражды. Представьте себе, что вы получаете электрон, по своему усмотрению выбираете направление в пространстве и интересуетесь, под каким углом к этому направлению повернута та самая магнитная стрелка этого электрона. Для этого имеется прибор, названный по именам двух ученых, впервые применивших его в 1922 году. Первоначально — каоном серебра. Прибор Штерна-Герлаха. Никакой разговор о спине не может обойтись без прибора Штерна-Герлаха. Это не только реально существующее устройство, но и основной фигурант множества рассуждений и мысленных экспериментов, проясняющих структуру квантовых законов. Задача прибора — сортировать влетающие в него миниатюрные магниты в зависимости от их ориентации. Для этого там создается магнитное поле особой конфигурации, которое отклоняет летящие магниты в зависимости от того, как их магнитные стрелки повернуты по отношению к этому магнитному полю. Отклонение фиксируется по следам, которые остаются на специальном экране, стоящем за прибором. Если магнитное поле, созданное в приборе, направлено вдоль вертикали, то будут наблюдаться отклонения вверх или вниз, на любую величину в интервале от максимального вверх до максимального вниз. В частности, вообще никакого отклонения не должно наблюдаться в том случае, когда магнитная стрелка ориентирована горизонтально, под углом 90 градусов к направлению магнитного поля в приборе. Но это если у вас обычные магниты. Электроны же ни в какие промежуточные положения не попадают, они вылетают только с двумя крайними вариантами отклонения. Это значит, что стрелка, вращающая магнитные свойства электронов, смотрит или точно вперед, или точно назад, вдоль выбранного направления. Ничего посередине, никаких промежуточных положений не случается. Неожиданно, ведь выбор, скажем, вертикального направления в приборе Штерна-Герлаха — произвольное решение. Выберем другое, просто наклонив прибор. Результат получается тот же, что и раньше, но в отношении нового направления. Только два крайних отклонения вдоль этого направления. А это значит, что волшебные стрелки всех электронов смотрят или строго вдоль него, или строго противоположно. Никто, кстати, не говорит «стрелка» или тем более «волшебная стрелка». Все говорят «спин». Итак, спин электрона всегда направлен или вдоль выбранного направления, или в точности противоположно ему. Угол 0 градусов или 180 градусов. И никакой другой, любого направления. Кажется, что здесь скрывается противоречие, и вроде бы несложно изобрести простую стратегию, чтобы его выявить. Используем, как и ранее, прибор Штерна-Герлаха, измеряющий спин вдоль вертикального направления, и будем посылать в него электроны один за одним. Те, которые отклонились вверх, имеют, значит, спин, направленный вверх. С ними, кажется, все понятно. Если не давать им удариться об экран, а отправить во второй, точно такой же прибор Штерна-Герлаха, то все они продемонстрируют спин вверх. Но теперь положим этот второй прибор на бок, так, чтобы он отклонял пролетающие через него магниты вдоль горизонтального направления, скажем, слева направо. В спине каждого из отобранных электронов нет никакого предпочтения между левым и правым, поскольку угол между вертикальным и горизонтальным направлениями прямой. А значит, второй прибор не отклонит электроны ни влево, ни вправо. Ничего подобного. Каждый электрон отклонится одним из двух крайних способов — максимально влево или максимально вправо, сообщая тем самым о своем спиновом состоянии — спин влево или спин вправо. Но чем же может определяться выбор? Ничем. Природа прибегает здесь к спасительной той самой немотивированной случайности. Результаты спин влево и спин вправо чередуются в случайном порядке от одного электрона к другому, а про каждый конкретный электрон нет способа предсказать, какой из двух вариантов получится. А теперь вспомним про исходное вертикальное направление спина. С ним-то как? Направим электроны из второго прибора Штерна-Герлаха в третий, который снова измеряет спин вдоль вертикального направления. Оказывается, что от исходно отобранных спинов вверх не осталось даже воспоминаний. Электроны показывают случайно чередующиеся спин вверх и спин вниз, причем в равных пропорциях. Хотя с самого начала мы отобрали электроны со спином вверх, измерение спина вдоль другого направления стирает воспоминания о том, каков был спин до того. Подведем промежуточный итог. Измерение спина электрона всегда дает один из двух результатов — спин вперед или спин назад, вдоль направления, выбранного для измерения. Оно, это направление, может быть любым, но только каким-то одним. Значения спина вдоль разных направлений не прикрепляются к электрону одновременно. Это прямое следствие вражды, связанной с идеей вращения. Вражда вращательных свойств устроена математически схожим образом и для состояния электрона в атоме, и для спина электрона. Электрон в атоме, как мы слышали в главе 4, обладает двумя атрибутами вращения. Это степень раскрутки и еще одно число, причем оба они принимают дискретные значения. Аналогично, атрибуты вращения, которые внутренне присущи электрону из-за наличия у него спина. Это два числа, которые тоже принимают дискретные значения, и одно из них тоже выражает степень раскрутки, но только она одинаковая для всех электронов. Это перефразирование того факта, что все магниты, связанные с электронами, равны по силе. При этом раскруточное число, относящееся к спину электрона, слегка нарушает правила, которые выполнены для электронов в атомах. Там эти числа могут быть равны нулю, единице, двум, трем и так далее. Тогда как собственное раскруточное число электрона не целое, а полуцелое, причем наименьшее положительное полуцелое — 1/2. Это и выражают словами «спин электрона равен 1/2». Отвечающая электрону степень раскрутки — самая малая, которая только может существовать, не считая нулевой. В природе нет ничего с меньшей, но не нулевой степенью раскрутки. Из математики вражды следует, что второй атрибут вращения принимает не любые дискретные значения, а только некоторые, причем разрешенных значений тем больше, чем выше степень раскрутки. При минимальной степени раскрутки 1/2 возможно только два значения. Минус h с чертой, деленное на 2, и h с чертой, деленное на 2. Они-то и проявляют себя как спин вперед и спин назад. Те самые две возможности, с которыми мы сталкиваемся снова и снова, как бы не поворачивали прибор Штерна-Герлаха. Сверх того, у электрона никакого богатства нет, и показать ему нечего. Вражда, связанная с вращением, в сочетании с малой степенью раскрутки, оставляет скудный выбор. Электрон откликается, как умеет, одним из двух доступных ему способов на вопрос о своем спине вдоль любого направления. Как мы слышали в главе 4, если раскруточное число равно нулю, то число, отвечающее второму атрибуту вращения, может быть только нулевым. Если раскруточное равно единице, то для второго открываются три возможности. Минус h с чертой, 0, h с чертой. Если равно 2, то 5 возможностей. Минус 2h с чертой, минус h с чертой, 0, h с чертой, 2h с чертой и так далее. Шаг между соседними значениями равен h с чертой. Стоящее за этим правило удается сохранить и для полуцелых раскруточных чисел. В частности, при раскруточном числе 1/2 для второго атрибута вращения остаются доступными всего две возможности: минус h с чертой, деленное на 2, и h с чертой, деленное на 2, расстояние между которыми по-прежнему равно h с чертой. Атрибуты вращения обоих видов и связанные с состоянием электрона в атоме и, собственно, спин электрона, участвуют в определении формы таблицы Менделеева. Каждая клетка в ней — отражение дискретности для разрешенных значений энергии и атрибутов вращения. При каждом возможном значении энергии списка с номерами 1, 2, 3 степень раскрутки электрона определяется целым числом, для которого разрешен ограниченный набор значений. А именно, для энергии номер 1 из списка это целое число может быть только равно нулю. Для энергии номер 2 оно может быть равно нулю или единице. Для энергии и номер 3 равно нулю, единице или двум, и так далее. А для каждого числа, измеряющего степень раскрутки, имеется свой собственный набор значений для второго атрибута вращения. Состояние электрона в атоме определяется таким образом набором трех целых чисел. Одно отвечает за энергию, и два — за атрибуты вращения. На этом мы остановились в главе 4, пообещав одно уточнение. Оно состоит в том, что из-за наличия спина каждой подходящей тройки чисел могут соответствовать два электрона в атоме. Они различаются тем, что их спины направлены противоположно. Два электрона — максимум при заданном энергетическом числе и двух атрибутах вращения. Третьего такого же они не потерпят. Отсюда следует, что при движении по клеткам в таблице элементов, при чтении ее как книги, слева направо вдоль строк и сверху вниз по строкам, все новые электроны вынуждены осваивать состояние со все более высокими энергиями, что приводит к периодическому повторению схожих до некоторой степени химических свойств. Из приведенных ограничений на возможные значения чисел, отвечающих за атрибуты вращения, и наличие спина, следуют длины периодов в таблице Менделеева. Спин все-таки не настоящая стрелка. Сам по себе он существует в малонаглядном состоянии, а как только мы беремся за прибор Штерна-Герлаха, чтобы на него посмотреть, он упрямо укладывается строго вдоль или строго против установленного нами направления. Обычные стрелки, даже воображаемые, так себя не ведут. Но это удивительное поведение глубоко укоренено в математике и связано с тонкими свойствами поворотов в пространстве. Да, атрибуты вращения, хоть и квантовые, не описывают вращение в привычном смысле, все же состоят с ним в родстве. Математическое отступление о связи спина и поворотов, которое я хочу сделать, начинается с придуманного Дираком фокуса с ремнем. Возьмите ремень средней ширины и книгу, желательно толстую. Содержание большого значения не имеет, важнее формат и масса. Раскройте ее примерно посередине, вложите между страницами конец ремня без пряжки, закройте и положите на край стола. Тяжестью своих страниц книга должна удерживать конец ремня. Держась за пряжку, растяните ремень как ленту. Натягивать сильно ни к чему, да и невозможно, потому что ремень выскочит из книги. Теперь поверните пряжку на 2 полных оборота, на 720 градусов. Ремень при этом скрутится. А далее ваша задача — избавиться от этой скрученности, ничего больше не вращая. Зажмите пряжку в одной руке и не отпускайте. Другой рукой вам понадобится взять книгу, не давая ремню из нее выскочить. Вы увидите, что, не вращая книгу, сохраняя ее ориентацию в пространстве, вы можете обнести ремень вокруг нее так, чтобы он полностью раскрутился. Скручивание на 2 полных оборота удается открутить, не прибегая к вращению, ни пряжки, ни книги, а только обнося ремень вокруг книги. Но если первоначально вы скрутили ремень не на 2, а на 1 полный оборот, открутить его обратно таким образом не получится. В одном полном повороте есть что-то, чего уже нет в двух полных поворотах, что вообще-то может показаться несколько странным, потому что, закрыв глаза, повернувшись на 360 градусов вокруг любой оси и снова открыв глаза, вы увидите мир прежним. Он возвращается в исходное состояние уже после одного полного поворота. И, тем не менее, имеется класс математических объектов, несколько более абстрактных, чем ремень и книга, которые остаются неизменными при повторении полного поворота дважды, то есть при повороте на 720 градусов, но изменяются при повороте на 360 градусов. Эти объекты живут в специальных математических пространствах, но, обитая там, умеют откликаться на повороты в обычном пространстве. Назвали их спинорами из-за их связи со спином. Математические команды они получают от волшебной стрелки, когда она поворачивается в нашем обычном пространстве. Спиноры там у себя изменяются по определенным правилам, и они не остаются прежними после одного полного поворота стрелки в нашем пространстве. Чтобы прийти в себя, они ждут второго такого же поворота. Нам тоже придется немного подождать следующего появления спиноров в этой аудиокниге. Но ожидания окупятся. В конце концов, они приведут нас в антимир, открытый только что упомянутым Дираком, вклад которого в картину мироздания выходит далеко за пределы фокуса с ремнем. Спином обладают не только электроны, но и другие составные части материи — протоны и нейтроны, последние при отсутствии электрического заряда. А если смотреть глубже, то и кварки, из которых протоны и нейтроны состоят. Спином могут обладать как атомные ядра, так и атомы и ионы, если компоненты, из которых они сложены, не компенсируют свои вклады в общий спин. Штерн и Герлах первоначально сортировали по спину атомы серебра. Забегая вперед, можно отметить, что наличие двух опорных возможностей вроде спин вперед и спин назад требуется в квантовых компьютерах. А одно из применяемых там решений, сверхпроводящие мезоскопические образования, они состоят из огромного числа электронов, которые, однако, ведут себя как нечто единое целое. В этом своем качестве они могут обладать математически таким же спином, как и одиночный электрон, являясь, в отличие от последнего, наблюдаемой системой. Возвращаясь к упрямству волшебных стрелок самих по себе, оно ставит перед нами несколько вопросов о природе квантовой реальности. Следует ли полагать, что измеренное значение спина вдоль выбранного направления возникает в момент его измерения? И происходит ли что-нибудь между измерениями, когда спином электрона никто не интересуется? Мы не можем по фундаментальным, как мы говорили, причинам видеть квантовые объекты так, как видим обычные вещи, или даже разглядывая мелкие, но вполне определенные подробности в микроскоп. Квантовые объекты этим и пользуются, ведя лишенные наглядности существования, а информация от них доходит до нас при посредстве тех или иных устройств или агентов, которые вмешиваются в происходящее на квантовом уровне. По мере погружения в подробности квантового устройства вещей, мы все острее осознаем проблему, в какой степени можно говорить о том, что представляют собой квантовые объекты сами по себе. Чтобы рассуждать об этом, как минимум необходим какой-нибудь способ описания возможных состояний обитателей квантового мира. Как вообще может быть устроена их жизнь в себе, и какие средства позволят нам описывать ее настолько полно, насколько возможно? Из-за вражды, запрещающей определенные комбинации свойств, здесь далеко не все заранее ясно.